Глава 21. Поступили мы достаточно умно. Сперва перетащили ящики с оружием к самому входу из убежища, сложив их на лестничной площадке. Подогнали луазик прямо к убежищу, немало переполошив ближайших зомби, быстро покидали все внутрь и уехали. Всю дорогу до дома я сжимал в руках новообретенный АКСУ. Очень уж хотелось пострелять из него, попробовать в деле, но я сдерживался. Вообще, насколько мне помнилось, этот автомат давал большой простор для тюнинга. Но сколько я не думал о том, где можно было бы достать приблуды к нему, в голову ничего не приходило. Подломить охотничий магазин? Если честно, я не думаю, что хоть где-то в городе остался хоть один нетронутый. Причем их не грабили даже, это однозначно. Просто что-то подсказывало мне, что владеть такими должны крепкие и крутые мужики, которые заранее погрузили бы все свое имущество и уехали. Если где-то они и остались, то там, где до них добраться будет сложно. В каком-нибудь торговом центре или еще где, а у меня нет команды и вооружения, чтобы попытаться зарейдить такой. Тут нужно 5-6 крепких мужиков, которые умеют управляться с оружием, и стволы с глушителями, чтобы не бояться палить из них на каждый шорох. А иначе никак. Встреча с этим мутантом вообще перевернула все с ног на голову. Если таких много, то они очень опасны. Это от одного мы вдвоем отбились с большим трудом, но удалось. А если их будет двое или хотя бы трое, то-то и оно. Поэтому я только удостоверился в том, что из города нужно валить, причем как можно дальше. И по-хорошему нужно бы разработать маршрут отхода. Только вот я не помнил вообще ни хрена о географии Крыма. Все мои знания основывались на том, что я узнал после того, как очнулся в госпитале. Судя по карте, на которую я успел посмотреть, тут много дорог. Практически в центре острова находится Симферополь, и там, я подозреваю, такая же петрушка, как и здесь творится. До него ехать на наших машинах не очень быстрых часа 3-4, но это по чистой дороге. А что на них сейчас творится? К тому же трассы, ведущие в сторону Керчи, шли прямо через город. Второй вариант был поехать не туда, а вдоль южного берега. Но опять же, это не так уж и просто будет. Там дорога шла вдоль гор скал, и на пути было несколько десятков маленьких поселений, которые на самом деле слились воедино. А дальше Ялта, тоже относительно большой город. В общем, как именно покидать Севастополь, у меня пока идей не было, и в этом нужно будет посоветоваться. Хотя бы с тем же Степанычем, он-то местный, но и остальных привлечь можно. Наконец мы добрались до поселка, до нужного дома со спутниковой антенной. Подъехали к воротам, посигналили заранее установленным условным сигналом. И нам быстро открыли. Игорь и Яна, которые были вооружены пистолетами. Самое смешное, пистолеты у нас были, а вот кобур к ним было раз-два и обчелся. Потому что бандиты, с которых мы их взяли, в большинстве своем таскали оружие в карманах и за поясами. Да нам вообще охренеть, сколько всего нужно на самом деле. Хотя бы те же кобуры добыть. Только вот где их взять? Степаныч загнал машину во двор, заглушил двигатель, и стало слышно, как он потрескивает, остывая. Всю дорогу мы обливались. Температура на улице поднялась градусов до 40, солнце палило нещадно и очень хотелось пить. Естественно, никакой системы кондиционирования в старой машине не предполагалось. Открыв дверь, я вывалился из тачки, снял с пояса трофейную флягу, поболтал и сделал несколько глотков мерзкой теплой воды, которая, как мне показалось, всосалась прямо во рту. Я подумал о том, чтобы набрать новый в колодце, но потом решил, что с жары пить холодную воду — лучший способ заболеть. Но в доме должна быть прохладная, да и там не так уж и жарко. «В тень надо убраться со двора. Паша и остальные не вернулись еще?» — спросил я у подошедшего ко мне Игоря. Глупый на самом деле вопрос. Если бы они были здесь, то, очевидно, я бы их увидел, а так не было. «Нет пока», — он покачал головой. «Но беспокоиться не о чем особо. Кому сейчас металлосвалка нужна? Да и зомби там особо быть не должно». Я нахмурился. Такая беспечность мне не понравилась. Хрен с ней, со свалкой. Главная проблема — это дорога туда и обратно. Во время нее могло что угодно случиться. Можно же было понять, что в окрестностях людей на самом деле не так мало, как могло показаться на первый взгляд. Да, моими трудами одной бандой стало меньше, но есть те же ОМОНовцы, которым очень могла бы пригодиться хорошая грузоподъемная и проходимая машина. Да, и К нам недавно явились, а мы никого живьем не взяли и не поспрашивали, кто это такие. Ну, собственно говоря, не было никакой возможности языка ловить. Ночной бой — дело такое, тут стреляешь, не разговаривая. И я честно предложил сдаться тем, что в доме засели. Не согласились. На пожарище я, кстати, так и не сходил. Нечего там делать, как по мне. Ладно, ждем, решил я. Связи нет. Вот это-то и проблема, что связи нет вообще никакой, даже раций. И причиной этому хрупкая электронная начинка этих самых раций. Нет, конечно, у военных должны быть такие, что даже Эми удар выдержат. Но пойди и попробуй их добыть. Ладно, нас 10 человек, если, конечно, Наташу считать за полноценного. Хотя по весу она едва наполовину хватит. И две машины. Одна четырехместная, а во второй, в принципе, 10 поедет. Но тогда груза уже не взять. То есть, если в буханку посадить пятерых и Наташу, то туда получится еще полтонны груза запихать. Из них килограммов 50 генератор. Но без него нельзя. Еще нужно место под канистры с бензином выделить. Можно, конечно, больше, но тогда и скорость, и проходимость пострадает. Вопрос еще и с водителями. Машины у нас две, и водителей, в общем-то, тоже два, Степан и Чепашка. Насчет остальных я сомневаюсь. Они, если и водили, то не внедорожники старые. И не по полям, по полям. Да и сам я, например, не факт, что смогу вести. Вроде бы и помню, как это делается, но пробовать надо. «О чем задумался?» — спросил Игорь. «Ну да, я же минут 5 пялюсь в забор и усиленно размышляю. А остальные ждут, ничего не говорят. Атаман думать будет». Удивительно, и никто не прерывает, никто с вопросами не пристает. Просто собрались вокруг меня и думают. «Да о разном», — уклончиво ответил я. «В основном о том, как мы отсюда уезжать будем». «Так погрузимся и уедем», — сказал Игорь. «Да уж, профессор, умный мужик должен быть на самом деле, но только вот в реальном мире абсолютно не шарит. Ладно, либо разберется, либо сдохнет. Кстати, насчет сдохнет, ведь учитывать надо это». Я вроде бы власть и ответственность за них взял. Но все равно погибать их, спасая, не собираюсь. Даже за Наташу. Она пусть и ребенок, и пусть я обещал о ней позаботиться. Да, сделаю, что смогу, но совсем уж очертя голову никуда лезть не стану. Игорь поменялся в лице. Что случилось? «Тяжелый у тебя взгляд, Сергей», — проговорил он. «Иногда чисто как на кусок мяса смотришь, если честно». «Да нормально все», — ответил я, улыбнувшись, чем, похоже, сделал еще хуже. В его глазах появился страх. «Разберемся». И тут я услышал снаружи шаги, а потом женский вскрик. «Помогите! Помогите!» Я нахмурился. Кому сейчас в голову может прийти вот так вот бежать и голосить? Она же зомби со всего поселка сюда созовет. Да, их не очень много, но они все равно есть. И сейчас она приведет их сюда. Я взялся за автомат и двинулся к выходу со двора. Ворота уже успели закрыть, но запираться и делать вид, что нас тут нет, не вариант. И ведь бегут сознательно к нам. Это явно. Ну, ничего удивительного. Если они тут раньше сидели тише и носа не казали, то сейчас все изменилось. Я появился, а потом машины, а их наличие уже никак не скрыть. Потому что немногие сейчас на машинах ездят. Открыл калитку, вышел и увидел раскрасневшуюся женщину. Смуглую, с короткими кудрявыми волосами, чуть раскосыми черными глазами. Одета она была в спортивный костюм, но с первого взгляда было ясно, что не просто на пробежку вышла. Никто за ней не гнался. «А чего тогда бежит?» «Что случилось?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно спокойнее. «Помогите!» — простонала она. «Пожалуйста, помогите!» «Да хватит причитать уже!» — чуть разозлился я. «По делу говори!» «Зомби!» Ответила она, остановилась, согнулась, упершись руками в колени, подняла голову. «Куча зомби в ворота ломятся. Мужиков у нас нет. Отбиваться некому. Помогите, а?» «Твою ж мать! И вот опять женщины. И что мне прикажете с ними делать? Хотя зомби на самом деле отстрелять можно. Почему нет? Взять карабин, да с безопасного расстояния снять всех. Патронов у меня к нему все равно немного осталось. И жалеть смысла нет, потому что пятерки полно. Так что...» Долго я не колебался. Схожу. Соседи все-таки, да и если они сейчас все разбегаться начнут, то однозначно зомби к нам приведут. «Жди тут, проводишь», — сказал я, развернувшись в сторону дома. Пошел до машины, положил обратно у корот, взял с сиденья карабин. Запасные магазины от него я убирать не стал, все-таки глушенное оружие. С собой еще 3 полных, да 1,5 патронов примерно. Все, правда, короткие, да 10 патронов. Повесил ремень на шею, перехватил оружие по-боевому, вышел. «Пошли», — сказал я. «Спасибо», — снова запричитала женщина. «Спасибо большое». «Доведи уже», — приказал я. «Чего тут разговоры разговаривать? И быстро, короткой дорогой, если знаешь». Она развернулась и припустила дальше по поселку. Я рванул за ней. Шли мы быстро, но не бежали, причем вела она меня примерно по той же дороге, по которой я гнался за теми ночными вторженцами. От них, кстати, почти ничего не осталось. Все сожрали. Зомби в поселке все-таки водились, пусть и не так много. Скорее всего, той же ночью пришли и слопали, а потом свалили по своим делам. Это плохо. Даже очень. Трупы прибрать я не приказал, а так об этом никто и не подумал. А мне очень не хотелось бы, чтобы поблизости такой же мутант разожрался, как тот, с которым мне в убежище пришлось схватиться. А риск такой имеется. Тому вот двух целиковых трупов хватило, чтобы измениться до такой степени. Здесь же сразу несколько. Прошли и мимо сожженного мной дома, причем на пожарище все еще воняло. От дома остались только обгорелые стены, которые огонь не взял, все остальное огонь сожрал начисто. Крыша вон провалилась. Ну и хрен с ним, предлагал же сдаться. А так пришлось. Потом прошлись между двух домов, повернули, и я увидел, что у ворот одного из домов действительно собрались зомби. Около полдюжины. Причем двигались они относительно быстро. Ну и после утренней спячки отойти уже успели, да и, очевидно, отожрались. Скорее всего, те же самые, что трупы тех уебков съели. «Ладно, подчистим». «Сейчас через двор», — сказала она. «И дальше в дом». «Стой», — ответил я. «Не пойдем мы через двор, отсюда постреляем». «Расстояние. Ну, метров 75, значит, поправку можно практически не брать. Ветра нет, кстати, наоборот, парит». И воздух густой такой, как будто вот-вот должна гроза разразиться. Поснимаю я их отсюда? Да должен. Если они не очень резвые, то разберусь. Присел, вскинул карабин к плечу, прицелился. Свел мушку и целик на голове самого активного. Им в голову только, иначе смысла не имеет. Так что целиться будем тщательно. Пойдут они в мою сторону. Да даже если пойдут, то не дойдут, скорее всего. Я медленно на выдохе потянул на себя спусковой крючок. Хлопнуло. Не очень-то и громко, но все-таки открытое пространство повсюду. А фильтр газа держал хорошо, и зомби завалился на землю, выплеснув содержимое своей головы наружу. Остальные особо не отреагировали на это, так и продолжали ломиться в ворота. Ну как ломиться? Больше толкались, долбились в них телами. Кстати, это интересно. Им хватало понимания, что бить руками в створку бесполезно, нужно пытаться пробиться всем телом. Не такие уж они и тупые. Перевел ствол на другого, нажал на спуск. Снова хлопнуло, но пуля пролетела мимо у самой башки твари. Она вдруг остановилась, медленно повернулась в мою сторону, и я снова выстрелил. И на этот раз попал. Вторая рухнула под ноги остальным. Я выстрелил в третьего, раздался еще один хлопок. Снова промах, да уж, отклонение у этой штуки. Да еще и фильтр. Правда, этот выстрел уже гораздо громче оказался, все-таки ресурс у него не такой же, как у штатного глушителя. Остальные наконец-то отреагировали и двинулись в мою сторону, причем гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Один так вообще буквально побежал. До скорости по-настоящему бегущего человека он не дотягивал, но ковылял очень резво. Я выстрелил еще дважды, и второй пулей свалил этого. Преодолеть он успел примерно десятка-полтора метров, а остальные от него отстали. Он явно отожрался гораздо сильнее, чем они. Прицелился в четвертого, но он очень сильно раскачивался, так что приходилось поправку брать. Но подловил и свалил первой же пулей. Осталось двое. На всякий случай я перезарядил карабин. Мало ли, подойдут совсем близко. А у меня патронов не окажется. От женщины помощи ждать не стоит. Она вот сжалась чуть в стороне. Снова прицелился. Опять нажал на спуск. Хлопнуло еще громче, и еще один зомби упал. И тут же двумя пулями упокоил последнего. Попал-то обеими, но первая прошла ниже, чем нужно, попала в грудь. Вот так вот, как мишени в тире. Ну, при наличии дальнобойного оружия и на открытом пространстве простые зомби вообще никаких проблем не представляют. Все. Вроде все. В магазине еще 8 патронов. Нормально. «Сбоку!» — крикнула женщина. «Сука, чего ж ты орешь-то так, а? Неужели тише нельзя? Всех ведь созовешь». Резко развернувшись, я увидел, как с соседней улицы вышли еще двое. Ну, нельзя сказать, что карабин работает совсем уж тихо. Особенно теперь. Снова вскинул его к плечу. Совместил мушку с целиком. Нажал на спуск. Но как-то рисковато вышло. Пуля ушла в сторону и ударила в плечо. Но притормозила, так что вторую я Всадил ему прямиком промеж глаз. Тут же застрелил второго. Снова сменил магазин. По-хорошему, донабить надо, хотя бы из полупустых в полный. Но с другой стороны, времени нет, хотя и тварей поблизости больше нет. «Спасибо», — проговорила кудрявая. На глазах у нее явно проступали слезы. «Спасибо». «Да не за что», — ответил я. «Поможешь дом проверить?» Она чуть всхлипнула. «Одной страшно». «Ну вот, лезть в замкнутое помещение. С другой стороны, почему бы и нет?» На благодарность, тем более материальную, как и на возмещение потраченных патронов, я не рассчитывал. Но мало ли кто во двор влез. Сейчас войдет, а там бросится кто. Конечно, зомби, способных преодолеть забор, я пока не встречал. Но кто знает, до какой степени они могут отожраться. Мы двинулись в сторону входа, подошли к калитке. Она была закрыта, так что предполагалось лезть через забор. Я подпрыгнул, заглянул внутрь. Ну, вроде никого нет. Потом схватился за столб, подтянулся. Перелез на ту сторону, отметив, что мне это далось гораздо легче, чем пары дней раньше. Проверил двор, но никого не увидел. Повернулся, отодвинул щеколду, запустил женщину внутрь. «Чисто вроде», — сказал я. «Спасибо», — повторила она. «Может быть, зайдешь? Отблагодарить хочется. У нас немного, но чая нальем есть». «Ладно, почему бы и нет. Заодно поговорить и узнать немного больше о городе тоже можно». «Пошли», — кивнул я. Женщина подошла к крыльцу и пустила меня внутрь. Я вошел, миновал сенца и оказался в просторном помещении. Услышал, как за спиной закрылась дверь. И увидел еще двоих женщин. Одна из них прильнула к окну, а вторая оказалась в стороне, у кухонного стола. Мужчин действительно не было. «Это мужчина из того дома», — сказала та, что меня проводила, будто это все поясняло. «Он убил зомби. Нальем ему чаю?» «Да, сейчас». Проговорила та женщина, что была у стола, открыла полку, взяла поочередно по две кружки, выставила их на стол и открыла пачку чая. Я рефлекторно повернулся к ней, и тут мне на спину легла тяжесть.